Дщерь Петрова. Весь день Елизавета провела на коленях в пылких молитвах. Согласно преданиям, именно в этот день она поклялась перед иконами, что если судьба дарует ей престол сегодня, она во все время царствования не подпишет ни одного смертного приговора. Снежный буран продолжался весь день. Вечерело. Под синей лунищей текли с шуршанием снегов темно-фиолетовые сугробы. Накануне она переслала в казармы свои последние 300 рублей. Больше у нее не было ни копейки. Ждали Лестока от Шеттарди. Хирург примчался в Смольную и сказал, что маркиз денег не дает, говорит, что продулся в карты. Елизавета заложила свои драгоценности. Шуваловы и Воронцовы разослали по городу своих верных людей. Узнать, нет ли тревоги возле домов Остермана, Левенвольде, Ушакова и Миниха. Те вернулись, сообщив, что в столице все спокойно, а окна спальни регенши во дворе не светятся. Спит, наверное. К полуночи собрались близкие цесаревны и родственники ее по материнской линии — Гендриковы, Ефимовские, Скавронские. Среди них полный мрачной решимости — в полпьяна шатался Алешка Разумовский. Явились солдаты из ближних казарм. Не чинясь, даже грубо, солдаты объявили цесаревне, что, ежели она струсит, они потащат ее к престолу силой. Елизавета мелко вздрагивала. На нее накинули шубу. — С Богом! — сказала она, поднимаясь с колен. На шею ей нацепили орден святой Екатерины. В самый последний момент в пальцы цесаревны вложили крест. Она всхлипнула, двери отворились, внутрь хлынул мороз. Вся в облаке пара, Елизавета шагнула под звезды, уселась в сани. Запятки саней цесаревны были столь широки, что на них разместились все братья Воронцовы и Шуваловы. Во весь дух помчались они через пустоши заснеженных окраин Петербурга. Была историческая для России ночь, ночь с 24 на 25 ноября 1741 года. Сани остановились возле казарм лейб-гвардии полка Преображенского, где размещалась рота преданных Елизавете гренадер. Войдя в казарму с крестом, она сказала ребятам: «Ребята, вы знаете, кто я такая, худого вам не хочу, а добра желаю. Клянемся на кресте, что умрем за Россию вместе. Веди нас, краса писаная, мы всех перережем. Тогда я не пойду. Крови было уже достаточно». Целование креста — акт присяжный. Раздался жесткий хруст. Это Лесток ножом вспарывал кожу на полковых барабанах, чтобы никто не вздумал отбить тревогу по войскам. За женщиной вышли на трескучий мороз 300 гренадер, вчерашних мужиков. От преображенских казарм до Зимнего дворца путь казался бесконечно долог. Французский академик Альбер Вандаль, описывая эту ночь, живописует. Толстый слой окрепшего снега прикрывал землю, заглушая всякий шум. Гренадеры торопливым шагом следовали за санями Елизаветы, молча и полные решимости. Солдаты дали взаимную клятву не произнести ни единого слова во время перехода и проткнуть штыком первого же малодушного. Невский проспект лежал перед ними пустынен, темен и мертв, словно дикое ущелье. Скрип полозьев казался Елизавете слишком громким, и возле Адмиралтейской площади она вышла из саней. Ее маленькие ноги в башмаках глубоко увязали в сугробах снега, и оттого Елизавета никак не могла поспеть за скорым и упругим гренадерским шагом. Тогда солдаты сказали ей: «Матушка, так идти негоже, надобно поспешить». Гренадеры вскинули ее на плечи, и Елизавета закачалась между остриями штыков. От процессии молча отделились небольшие отряды для арестования Остермана, Миниха, Левенвольде, а цесаревну внесли прямо в кардигардию Зимнего дворца. — Дети! — обратилась она к солдатам в карауле. — Вам лучше меня ведомо, сколь наш бедный русский народ терпел от немцев всякие тягости. Освободим же Россию от этих притеснителей и грубиянов. Офицеры в кардигардии колебались. Один из них обнажил шпагу. Лезвия солдатских багинетов сразу уперлись ему в грудь, но убить его Елизавета не дала, сказав: он глуп еще. Оставьте жить для будущего разумления. В сопровождении мрачных усачей, пахнущих чесноком и водкой, Елизавета, подобрав полы шубы, поднималась по лестницам дворца в спальные апартаменты правительницы. Все часовые, стоявшие на переходах, покорно складывали перед ней свое оружие. Она с улыбкой дружеской кивала им в одобрение. Тогда солдаты поднимали с пол ружья и присоединялись к ней. Вот и спальня правительницы Российской империи. В отсутствие графа Морица в постели правительницы лежала ее фаворитка Юлиана Мэнгден. Под колпаками тихо догорали ночные свечи. Елизавета решительным жестом сбросила со спящих женщин одеяло. — Сестрица, — сказала она правительнице, — хватит тебе спать, пора вставать. — А где твой сын почивает сей день? Анна Леопольдовна даже не поняла вопроса. Она умоляла лишь об одном — не разлучать ее никогда с Юлианой Мэнгден. — Ладно, но у тебя и муж есть, касатушка. Что ты все с графом Морицем, да со своей Юлианой? Постыдись! Из соседних покоев солдаты взяли под арест принца Антона Ульриха Брауншвейгского. Но рядом с ним жил его брат, принц Людвиг Брауншвейгский, претендент на корону Курлянскую, искатель руки и сердца Елизаветы Петровны. Дщерь Петрова велела и его брать за компанию с генералиссимусом. — Ну, женишок мой, — сказала она ему, — не довелось тебе погулять на свадьбе со мной. Теперь собирайся далече отъехать. Арестованные во дворце как-то сразу безбожно поглупели. Всех их, заодно с младенцем-императором, отвозили из Зимнего на Марсово поле в особняк цесаревны. Во дворце оставались еще знамена трех гвардейских полков. Елизавета захватила их с собою, зная преданность солдат этим чтимым эмблемам и зная, что в их глазах долг перемещался вместе со знаменем. Лестоку она сказала: «Чаю я, что фельдмаршал добрый Петр Ласси зла учинять нам не станет. Беги до него и скажи от меня, чтобы не пужался». Петербург, встревоженный, пробуждался. Загорались желтые лики окон, хлопали двери домов и калиток, скрипел снег под валенками сбегавшихся отовсюду людей. Сенаторы и военные спешили на Марсово поле припасть к ногам нового светила. Император Иоанн Антонович, разбуженный шумом, тоже был отвезен кормилицей в дом цесаревны. Елизавета взяла плачущего ребенка на руки, умилялась над ним. — Бедненький ты мой! — причитала она с ласкою. — Обделался ты весь, а никто и не доглядит. Ну да ты не реви! Это все твои батька с маткою виноваты, а я к тебе всегда по-хорошему. С улицы доносилось «Ура!». Народ затоплял площадь и близлежащие улицы. Возгласы толпы развеселили ребенка. И, улыбаясь беззубым ртом, Иван Антонович запрыгал на пухлых и теплых коленях Елизаветы, радуясь. Вельможи, растерянные от столь быстрой перемены, сходились кучками, тряслись от страха, спрашивали потихоньку, как же это случилось. Сам не знаю. Лакеи раньше меня узнали, вот прибежал. Кланяться надо. Господа, кланяйтесь. Кому кланяться-то тепереча? Да вон, Шуваловы показались. А кто они теперь будут? Не спрашивай, князь, кланяйся, сюда Воронцов смотрит. Ах ты мне, а там-то кто? А это сам, Разумовский, из Свинопасов. Шум с улицы перерастал в дикий вопль. Среди брицания шпор, под звоны шпаг и сабель прохаживала Елизавета, вся в счастливых слезах, таская на себе сверженного ею императора. Наконец ребенок ей прискучил. надоев своим кряхтением, и она позвала гренадер. — Возьмите младенца Брауншвейгского и тащите его вместе с другими врагами в крепость, а я народу должна показаться. Из толпы выметывало чьи-то руки и ноги. Там уже трепали какого-то немца. Толпа жарко сдвинулась над его телом и прошлась, как стадо, затаптывая незваного пришельца насмерть. Несколько дней подряд, как в чаду, гуляла, кричала, пьянствовала и убивала улица. Убивали и грабили всех без разбора — галштинцев, вестфальцев, мекленбургцев, селезцев, баварцев, саксонцев, пруссаков, курлянцев. А заодно с немцами, плохо разбираясь в различиях народов, русские калечили голландцев, шотландцев, итальянцев, испанцев и прочих. Елизавета делала вид, что этой бойни не замечает. Манифестом к народу она объявила себя императрицей. Тредьяковский приветствовал ее стихами: «Давно в руках ей надлежало державу с скипетром иметь, о, матерь! Отчество российское, о, луч монархини красот, о, честь европская и азийская, о, плод Петров и верх высот!» Словно соревнуясь с ним, задорно восклицал Ломоносов: «Великий Петр нам дал блаженство, Елизавета — совершенство, целуй, Петрополь, ту десницу, которой долго ты желал, ты покизришь императрицу, что в сердце завсегда держал». Соперничество поэтов продолжалось даже в этих стихах. Синяя снега взметывала над праздничным Петербургом.